Глава 48. «У тебя садистские наклонности? Хочешь, чтобы я подольше пострадала? Знал же, что я не смогу сейчас отказаться на виду общественности, которые уже несколько недель мусолят мой уход от тебя к Шаулову», произнесла, стараясь не смотреть в его глаза. «Иначе уже 100% не выплыву. Растаю тут в его руках, как забытое на солнце мороженое». «Зачем страдать по отдельности? Вместе интересней». И он прижал ближе к себе, скользя теплой ладонью по моей спине. И меня уже несло, словно дурман обволакивал разум, проникая через поры с его голосом, теплом, запахом парфюма. «Интересная теория», — произнесла, сглотнув, все еще цепляясь за рациональную, трезвую и расчетливую часть своего сознания. «Безуспешно». «Возвращайся, Ален». Два слова, но сказанные так, что внутри все содрогнулось, сжалось, взвыло от тоски. И захотелось послать все к черту и поверить в грёбаную сказку со счастливым концом. «Я не буду на тебя работать». Тихо, на выдохе, еще не растеряв последние крупицы рациональности и разума. «А я не о работе», — добавил. «Почти». Нас прервал ведущий, музыку заглушили, и началось второе отделение программы. К Довлатову тут же подошел Воронов, увлекая его в разговор. И я, улучив момент на неверных ногах, отошла в сторону столов и сцарапала свою сумочку со спинки стула. Мне нужна была хоть небольшая передышка, чтобы унять непонятную дрожь, пробивающую тело, и успокоить тот взвывший хаос, что сейчас творился в моей голове. Поэтому, остановив одного из официантов, спросила, где тут можно покурить. «Гости выходят на улицу, но у главного крыльца и на заднем дворе сейчас проходят фотосессии и работают журналисты. Поэтому можете подняться по лестнице в верхнюю залу. Там открыт балкон». «Благодарю». Улыбнувшись отзывчивому юноше, не торопясь, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, пошла к лестнице. На втором этаже никого не было. Балконные двери были действительно открыты, а рядом стоял стул со стопкой пледов и журнальный столик с чистыми пепельницами. Предусмотрительно. Набросив на плечи плед, ибо было действительно прохладно, облокотилась спиной о колонну и вытащила из сумочки пачку сигарет. Закурила, медленно выдыхая дым. Сердце все еще отбивало ускоренный ритм, а руки подрагивали. Стоило Довлатову ко мне только приблизиться, как разум махал ручкой и вывешивал белый флаг, уступая место глупой и излишней эмоциональности. Мне хотелось уступить, поверить и просто позволить себе любить на полную, без условностей и рамок. Но я боялась. Но одну меня надолго не оставили. Мне достаточно было услышать звук шагов по лестнице, чтобы понять, кто это. Усмехнулась и затянулась сигаретой сильнее. Подошел ближе, останавливаясь напротив, на расстоянии вытянутой руки, смотря мне в глаза. Один взгляд, а у меня уже ток пульсировал под кожей. Медленно поднял руку, забирая у меня сигарету. Затянулся и затушил окурок в пепельнице. В его глазах вьюга, смешанная с тоской и желанием. Я уже готова была разразиться тирадой в его адрес, но один шаг и губы по губам, выбивая воздух из моих легких, горячая волна прошлась по телу, когда язык скользнул по языку, и с моих губ сорвался предательский стон. Скучала. До всхлипов, до истерик, до зуда в губах от желания почувствовать снова вкус его кожи. Отстранился, почувствовав мою капитуляцию, и я вскинула руку, впечатывая ему пощечину, хлесткую, звучную, и эхо разлетелось по просторной зале. Запястье тут же неприятно свело, подстегивая мою злость. Скривился, поведя головой. «Заслуженно», — произнес, усмехнувшись, и в глазах тут же заиграл уже знакомый огонь. Его самодовольство лишь сильнее подстегнуло мою злость, и я, не раздумывая, тут же влепила вторую. «Справа удар лучше», — скрипнул зубами, и улыбка скользнула по его губам. За руку притянул ближе, прижал к себе сильней, зарываясь пальцами в мои волосы и шумно втягивая воздух. Я соскучился, правда. Ударила по плечу, едва не всхлипнув, Чувствовала, что ломает, что уже трещу по швам. Ты грёбаный садист. Ты не уступаешь в этом мне, Алена, поверь. Отстранился, по губам мягкая улыбка, а в глазах бездна, и воющая вьюга в унисон той, что все эти недели выла во мне. Созвучно. Давай попробуем еще раз, с самого начала. Нормальные мужчины просят прощения с цветами в зубах и коробкой из ювелирного. Ты сама говорила, что я двигаюсь на голимых шаблонах. Я решила от них отступить. Но если это поможет, хоть сейчас притащу тебе самый дорогой веник и брюлики. В задницу себе их запихни. Об этом я и говорю. Довлатов. Простонав, лбом уткнулась в его плечо, понимая, что я проиграла. Поехали домой, Ален. И я еще раз извинюсь. Его рука скользнула вверх по спине, мягко касаясь шеи и зарываясь в волосы. Всю ночь извиняться буду. И не только ночь. И из моей груди вырвался то ли смех, то ли стон. Зачем парней гонял? Пока по магазинам ходила, дважды их заметила. Я один раз уже проебался. Второй раз подобного не допущу. Прижался губами к моим волосам, оставляя короткий поцелуй. Крыс еще не всех перетравили. Повышенные меры безопасности лишними не будут. Тебя не посадят? Я чуть отстранилась, заглядывая в его глаза. «Нет, обещаю». И кончиками пальцев по моей щеке, чтобы в следующее мгновение поймать губы нежным поцелуем. И я прильнула сильней.